Пусть это и был всего лишь бонус, для жителей внешней секты он был очень важен. Прочитав это, Су Юн развернулся и пошел регистрироваться для участия в турнире. Когда он подошел к стойке с регистрацией, вокруг была целая толпа людей, и мужчины, и женщины, но все они были просто одеты, не имели никакого волшебного оружия и ничем не выделялись. Экспертов, которые могли бы заняться регистрацией, было немного, поэтому ей занялся житель внутренней секты. Если бы он не дал возможности жителю внутренней секты участвовать, то люди могли бы начать бунтовать. «Имя!» – прокричал клерк, сидящий в будке, даже не посмотрев наверх. «Ли Фэн, измерение. Я начинающий ученик шестая стадия», – со стыдом честно сказал парень. На лицах стоящих сзади людей появилось презрение. Клерку было все равно, но вот другие люди пренебрежительно посмеивались. Ли Фэн злился глубоко в сердце, но он понимал, что все вокруг имели более высокий уровень культивации, поэтому все, что он мог сделать, так это замолчать и уйти. Клерк продолжал расспросы, пока к нему не подошел Су Юн. «Имя?» «Су Юн». «Су Юн?» Клерк поднял голову и посмотрел на стоящего перед ним парня. Су Юн посмотрел на лицо клерка и узнал его. «Су Дахай, ты теперь регистрируешь всех на турнир?» — неожиданно спросил Су Юн. «Ау, молодой господин Су Юн, я все еще вас помню. Это такая честь увидеть вас», — насмехался ученик внутренней секты, вставая. Су Дахай был на 5 или 6 лет старше Су Юна. Он управлял складом. Когда он оставался следить за товаром, зерно постоянно куда-то пропадало. Все понимали, что он забирал его себе, но из-за поддержки Су Гуйму никто не мог ничего сделать. Су Гуйму никогда не любил Су Юна, а все потому, что когда-то Су Юн решил узнать, откуда у Су Гуйму столько денег, и рассказал всем о его секретах. Эти секреты так быстро разошлись, что даже Су Гуйму не смог справиться с ситуацией. А Су Дахаю просто не повезло, когда правду о Су Гуйму раскрыли, он потерял все. Его заставили сидеть на палящем солнце и сильном ветре в течение нескольких дней. «Я и не ожидал, что сам мастер Су будет участвовать в этом соревновании, но ты больше не принадлежишь своему дому. И все же ты осмелился записаться. Что, когда попробовал еду из трущоб, сразу соскучился по внешней секте?» Су Дахай специально кричал, чтобы все вокруг это услышали. Практически все знали, что Су Юна выгнали из внутренней секты, но мало кто знал, как он выглядит. Услышав его слова, люди начали шептаться за спиной Су Юна. «Так это он Су Юн? Это он отброс семьи Су? С такими-то условиями от рождения он смог достичь только 7-й стадии начального ученика. Что он вообще умеет? Я боюсь, что даже после своих 20 он так и не перейдет в измерение продвинутого ученика. Пусть его и воспитали хорошо, он тот еще мусор. Если бы я жил во внутренней секте, мог тренироваться на таких площадках и получал гранулы для культивации, то уж я точно бы перешел в измерение продвинутого ученика. Пусть мы и не хуже внутренней секты, условия, в которых мы росли, явно разные». Послышалась мириада насмешек от людей. Даже не относящиеся к семье Су люди презирали Су Юна. На лице Су Дахая растеклась гордая улыбка. «Парень, ушел бы уже насовсем из нашей семьи», — подумал Су Дахай. «Но я ведь все еще могу участвовать», — продолжил Су Юн, будто он ничего и не слышал. «Конечно». Увидев спокойствие Су Юна, Су Дахай захохотал. «Что, зачем самому мастеру Су вообще понадобилось записываться на турнир? Ну что, хватило унижения, ты ведь теперь даже не часть семьи Су. Что, вернуться собрался?» — послышался четкий громкий голос, как только Су Юн и Су Дахай перестали говорить. Глава 21. Су Дун Фан. Су Юн развернулся и увидел позади себя красивого богатея с прямой осанкой. Одет он был в полностью белую робу. На его лице отображались спокойствие и опьяняющая улыбка. Вокруг него стояла толпа учениц из внешней секты. Они краснели каждый раз, когда смотрели на богача. Когда Су Юн только увидел этого ученика, в его сердце закралось сомнение. Семья Су была огромна. Су Юн не знал всех ее членов. Этого парня, подходящего к нему, он тоже не знал. «Кто ты?» – спросил Су Юн. Су Дахай вскочил прямо перед Су Юном и сказал: «Да ты совсем ничего не знаешь, это сын великого старейшины главного дома семьи Су, Су Дун Фан, уж постарайся запомнить». После этих слов Су Дахай подскочил к молодому человеку и, извиняясь, улыбнулся. «Су Дун Фан, зачем вы пришли?» Су Дун Фан не ответил. Вместо этого он начал осматривать Су Юна. Покачав головой, он все же сказал: «Всего лишь 7-я стадия ученического измерения, даже будь он во внутренней секте, толку бы от него не было. «Просто закончите регистрацию», развернувшись назад к Су Дахаю, сказал Су Юн. Су Дунфана же он проигнорировал, Су Юну совсем не было до него дела. Су Дахай посмотрел на Су Юна и нервно выкрикнул: «Су Юн, будь повежливее, так и жизни лишиться можно. Я запишусь сейчас же, а потом уйду. У меня не так уж много времени, поэтому поторопись, пожалуйста. Мне-то может и все равно, а вот людям за мной нет. Если продолжишь нести чушь, я пожалуюсь главе внешней секты», — спокойно сказал Су Юн. «Ты», — лицо Су Дахая побледнело. Колеблясь, он все же посмотрел на Су Дунфана, но тому было все равно, он просто улыбнулся и кивнул. «Ну хотя бы чувство юмора у него есть». «Су Дунфан, вам что-то нужно?» — спросил Су Юн, в ожидании пока Су Дахай закончит заполнять бумаги. «Ой, да так, мелочь, я просто хотел тебе кое-что сказать. И что же, я слышал, что ты все еще докучаешь своей сестре Цинэр», — сказал Су Дунфан, улыбаясь. «Докучаю?» — нахмурившись, переспросил Су Юн. Все еще улыбаясь, он продолжил: «Ваши родители очень любили Цинэр, она навсегда запомнит их заботу. Когда же они ушли, она начала называть тебя молодым господином, даже учитывая тот факт, что ты очень слаб в культивации, и что тебя вышвырнули из собственного дома. Она была очень талантлива, даже смогла попасть в главный дом, но все равно продолжала тебя любить. Но я то понимаю, что она этого не хочет. Ну сам подумай, никто не хочет прислуживать слабым, никто не хочет тратить свое время на таких, как ты. Понимаешь? Никто не хочет. Думаешь, что Цинэр делает это только из-за того, что я ей когда-то помогал?» Прошептав эти слова, сердце Су Юна заболело. «А что, думаешь, это не так?» — смеялся Су Дунфан. «Когда ты ее уже отпустишь?» Су Юн молчал. А ведь и правда, он не понимал Цинэр, не понимал, почему она так о нем заботится. Может, она просто делала это в качестве благодарности? Если дело в этом, то она явно уже отплатила мне за мою помощь. Но если дело не в этом, то зачем она так поступает? Поэтому я и пришел сюда, чтобы найти тебя. Ты хочешь, чтобы я оборвал с ней все связи? Что-то вроде того. Я подумаю об этом. Значит, в этом мы с тобой согласны. Но я сомневаюсь, что ты так просто примешь это решение. Оборвав с ней связи, ты лишишься защиты. А если же ты продолжишь с ней общаться, то сможешь спокойно жить в своем доме на территории семьи Су. Су Дунфан громко засмеялся. В прошлом Су Юн оскорбил множество людей, поэтому сейчас ему приходилось разбираться с последствиями. Но все же, никто не выступил против того, чтобы Цинэр вступил в главный дом, даже зная, как она помогает Су Юну. Им просто было все равно, ведь им это никак не мешало. «Так чего же ты хочешь?» — подняв брови, спросил Су Юн. «Я хочу заключить с тобой сделку». После этих слов Су Дунфан подал знак, чтобы к нему подошел высокий молодой человек. На вид ему было 23 или 4, прическа, известная как искусственный ястреб, глаза полные ярости, прямо как у волка, заметные мышцы и большой шрам вдоль правого глаза. Су Юн почувствовал его ауру и понял, что тот в два раза сильнее него. «Это мой брат из внутренней секты, зовут Су Куан, он будет участвовать в турнире. Я слышал, что ты любишь рисковать, поэтому как насчет такого спора? Если выиграешь моего брата в поединке, я отдам тебе 50 тысяч монет, а если проиграешь, то ты должен будешь оборвать все связи с Цинэр, понятно? А если я откажусь, всего одна жалоба и тебя окончательно отсюда выкинут. Я всего лишь пытаюсь посмотреть на ситуацию со стороны Цинэр, поэтому я так хочу, чтобы ты прекратил с ней общение», — сказал Су Дунфан. Он был сыном великого старейшины семьи Су. Это была не самая значимая позиция, но вот выгнать кого-нибудь из семьи он вполне мог. «Ну и хорошо, я согласен», — быстро сказал Су Юн, пока брал заявку у Су Дахая. После этих слов Су Дахай резко подскочил, и не только он, все вокруг отошли назад, подумав, не ослышались ли они. «Уверен, ты правда согласен?» — серьезно спросил Су Дунфан. «Да». Закончив разговор, Су Юн развернулся и начал уходить. «И ты даже не спросил, что будет, если ты не попадешь на сражение с моим братом? Раз уж ты это устроил, то наверняка сможешь обо всем договориться». После этих слов Су Юн уже до конца ушел с площади для регистрации. Улыбка все еще не спадала с лица Су Дунфана. «А Су Юн намного разумнее, чем я думал», — прищурив глаза, сказал он. «Но он все равно слишком слаб, только 7-я стадия культивации, это средний уровень всех участников». Стоя позади Су Дунфана, сказал Су Куан. Он всегда казался напряженным, будто он готов атаковать в любую секунду. «Не говори так, пусть ты и силен, все же ты должен серьезно к этому отнестись. Неважно, кто перед тобой, всегда старайся на 120%. Даже если это просто Су Юн, не недооценивай его. Мне нужна победа, если ты мне ее не принесешь, то ты бесполезен. Мне не нужен жалкий мусор». «Да, сэр», — сказал себе под нос Су Куан. Глава 22. Жажда силы. Вернувшись назад к себе в хижину, он закрыл дверь. Су Юн думал о сделке с Су Дунфаном. Он и не собирался тревожить Цинэр. Все, что он хотел, так это помочь ей выбраться из семьи Су за 3 года, чтобы не повторять ошибок прошлой жизни. Но Су Юн не собирался сдаваться. Он был намерен выиграть спор. Ведь если бы он смог вернуться во внутреннюю секту, то получил бы преимущество при культивации. В отличие от внешней секты, во внутренней находилось необходимое оборудование. Но использовать такое большое количество разных способов для улучшения культивации за такое короткое время явно было не лучшей идеей. Су Юн стал доставать предметы из пространственного кольца. Достав весеннюю кристальную печь, он поставил ее в середине комнаты и отодвинул стол в сторону. Затем он разложил рядом нужные материалы и начертил вокруг узор. Закончив, он начал осторожно класть ингредиенты внутрь печи. После этого он лег на пол и рассыпал фосфорный порошок вокруг печи, внутри узора. Узор. Рисунок получился далеко не идеальным, линии были немного неровными. Выровняв линии, магический эффект от узора начал действовать. Научиться подобной технике было очень просто, но аккуратность узора здесь очень важна. Если линии будут хотя бы немного шире, чем нужно, то узор не усилит печь. Но если узор все же получался достаточно ровным, то помимо приумножения силы, он давал и другие положительные эффекты, но в основном его использовали для улучшения вещей или людей. Нарисовать хотя бы очертание узора уже было непростой задачей. Даже мастера узора 9 уровня не могли правильно начертить большие узоры. Мастера узора пользовались популярностью на главном континенте. С различными техниками формирования можно было создать практически все что угодно. К тому же, они были очень полезны при культивации духовной силы. Многие секты нанимали мастеров узора именно по этой причине. Техники узора не требовали высокого уровня культивации, поэтому Су Юн решил попрактиковаться и воспользоваться ими, чтобы подзаработать немного денег. Пусть он и не был адептом формирования, простые объекты он создавал запросто. В прошлой жизни он даже смог стать мастером узора 7-й стадии. Для создания узора требовался порошок, содержащий духовную энергию, поэтому этот процесс был весьма дорогим. Всего один небольшой мешочек с фосфорным порошком золотой птицы обошелся Су Юну в 10 тысяч. После долгого процесса черчения, узор формирования огненного ядра черного духа был готов. Су Юн не стал ждать и секунды и сразу же его активировал. Грохот. Неожиданно, из весенней кристальной печи пошел дым, вокруг нее появились лучи света, узор для формирования активировался. Спустя какое-то время яркий свет разошелся по всей хижине. Это было то еще зрелище. Алхимические ингредиенты из печи будут готовы только через 7 ночей, Су Юн решил не терять время и заняться другими делами. Достав купленные им гранулы, он начал культивацию. Из-за качественных материалов, его уровень культивации начал увеличиваться рывками, преодолевая все новые границы. Избавившись от болезни, Су Юн наконец смог исполнить свое желание – начать по-настоящему культивироваться. Для него этот процесс был словно весенняя роса для жаждущего человека. Он продолжал культивацию в течение долгого времени, без какого-либо отдыха. Су Юн целый день медитировал в хижине и принимал купленные им гранулы для культивации, а после выходил на улицу и тренировал свои навыки фехтования. В этот день его чувство духовной энергии превзошло 110 единиц. Более того, с такой скоростью обучения Су Юн быстро развил свой навык культивации 7-й стадии и выучил множество техник. Но и про технику формирования он не забывал. Пусть он и набрался опыта из прошлой жизни, его тело все еще было слабым. Только с помощью этих техник Су Юн мог так сильно повысить свою физическую силу. Многие ученики внешней секты видели, как Су Юн выходит на улицу и тренируется во владении мечом снова и снова, но не придавали этому особого значения, потому что не узнавали его. Сейчас главной целью Су Юна было понять основу техники меча. Научившись создавать хотя бы один меч, он бы смог начать тренироваться искусству безграничного меча, а научившись искусству безграничного меча, он бы смог воспользоваться легендарной рукоятью меча. После долгих усердных тренировок он наконец почувствовал, как его тело изменилось. Вокруг его сосудов и органов образовался толстый слой духовной ауры. Он стал сильнее. Это означало, что он уже был готов перейти на восьмую стадию начинающего духовного ученика. Су Юн был вне себя от радости, его чувство духовной энергии поднялось уже до 190 единиц, а его духовная сила так еще выше. Но он не собирался на этом останавливаться. Он стал тренироваться еще сильнее, продолжая развивать свое тело и свою духовную ауру. Спустя 10 дней, Су Юн наконец достал часть лекарств из кристальной печи. Сильный опьяняющий запах отдавался у него в сердце. Потушив печь, он достал из ней 6 разноцветных сфер. Божественная сфера 5 жизней, великая сфера активации меридиана, сфера огня жизни, алая сфера сердца, фиолетовая сфера мозга, божественная сфера духовных чернил. Только элитные ученики различных сект могли хотя бы надеяться понять, как создать такое редкое лекарство. Божественную сферу 5 жизней нужно было периодически культивировать, чтобы она не потеряла свои свойства. Великая сфера активации меридиана открывала вены для создания более сильной духовной ауры. Сфера огня жизни расширяла сосуды, чтобы кровь текла быстрее. Алая сфера сердца помогала успокоить тело и разум для успешной культивации других сфер. Фиолетовая сфера мозга закаляла тело и увеличивала место для впитывания духовной энергии. И, наконец, божественная сфера духовных чернил являлась самой важной из 6. Она не только увеличивала его душу, позволяя поглощать духовную энергию, но еще и усиливала его кровь, кости, сухожилия и органы. К тому же, она усиливала эффекты от других 5 сфер. Су Юн убрал кристальную печь с узора. Достав новые алхимические материалы, он решил изменить узор огненного ядра черного духа. После 2 часов работы, он все же смог создать божественный узор духовной мотивации. Активировав узор, он начал глотать сферы. Поглощение. После поглощения божественной сферы 5 жизней, он почувствовал эффект на своем теле. В таком положении он просидел еще 7 дней. По истечению этого времени, Су Юн решил осмотреть свое тело. Его духовная сила перешла в поток энергии и стала намного больше. Его духовное чувство превысило 230 очков. Это его немного насторожило. Обычно такой силы достигали только культиваторы на 10-й стадии. После принятия сферы, его кости сильно изменились, они окрепли. Су Юн будто переродился, его глаза посветлели, а его твердые кости были обтянуты большим мускулистым телом. После этих 7 дней он изменился до неузнаваемости, но этого все еще было очень мало. Его тело пришло в равновесие. Приняв оставшиеся лекарства, он продолжил тренироваться. Под эффектом сфер ему было достаточно выполнять физические упражнения, чтобы развиваться. За эти дни Су Юн полностью посвятил себя практике и культивации. Из-за нехватки времени он не смог попрактиковаться в использовании разных тактик ведения боя, поэтому во время турнира он мог рассчитывать только на свою физическую и духовную силу. У Су Юна еще оставалось 2000 монет, поэтому ему не нужно было работать, все свое время он тратил на тренировки. Если люди голодны, они сделают все ради еды. Так же получилось и с Су Юном. Желая силы, он не мог ее заполучить. Теперь же, когда у него появился шанс, он начал тренироваться словно сумасшедший. Уже совсем скоро турнир семьи Су должен был начаться. Глава 23. Отбор для турнира. Полдень, следующий день. Солнце светит высоко на небе. Су Юн стер узор, который он нарисовал, и убрал весеннюю кристальную печь назад в пространственное кольцо. Надев чистые вещи, он вышел из хижины. По бронзовой дороге шла целая толпа людей, в основном это были главы семейства и их ученики. Все ученики были одеты в чистую броню, кто-то из них держал свой меч в руках, у кого-то он был в ножнах. Все они были взволнованы. Родители заявляли своим детям, что турнир не особо важен, но кто им поверит? Все и так понимали, насколько он важен, и собирались показать на нем все свои силы. Родители учеников не могли попасть на соревнования, поэтому возле площади образовалась толпа людей. На саму площадь было позволено проходить только ученикам семьи Су. «Я не могу упустить эту возможность. Я не особо талантлив и уж точно не попаду в продвинутое ученическое измерение до 20. Поэтому, пожалуйста, дай мне сил, чтобы попасть в первые 200. Большего я и не прошу, просто попасть в призовые места. Я не могу подвести своих предков». Я должен попасть во внутреннюю секту. Я ищу место, где мог бы хорошо жить. Бог, помоги мне. Многие люди молились на площади на удачу. Су Юн начал быстро осматривать площадь. Его внимание привлекла группа людей в дорогой броне. У каждого из них было магическое оружие. Это были ученики внутренней секты, которые пришли сюда просто чтобы попрактиковаться. Их было около сотни. Пусть в соотношении это и казалось небольшим числом, но наверняка именно они и займут половину призовых мест. Больше всего ученики внешней секты боялись, что в качестве соперника на турнире им достанется кто-то из внутренней секты. А, посмотри-ка, а не Су Юн ли это? Зачем он сюда пришел? Он что, тоже будет участвовать? Да ладно, ему хватило мужества сюда явиться, разве его не выгнали из внутренней секты? О чем он вообще думает? Совсем стыд потерял. Шептались между собой ученики и ученицы. В глазах учеников, смотрящих на Су Юна, можно было увидеть и удивление, и непонимание, и презрение, и неуважение. Но все же, со временем они затихли. Су Юн просто дал им тему для разговоров, на самом же деле им было все равно, куда важнее был турнир. «Старший брат Су», прозвучал чей-то громкий четкий голос возле Су Юна. Су Юн обернулся на источник звука. Он был удивлен, когда увидел перед собой парня и девушку, крадущихся к нему через всю площадь. Одеты они были весьма просто, но все же привлекательно. Особенно девушка, с гладкой кожей цвета пшеницы, с черными, словно чернила, волосами, собранными в хвостик, и парой абсолютно черных глаз. Ее красоту было невозможно не заметить. Когда он их увидел, его сердце ненадолго замерло. Синь Юэ, Синь Ян, эти двое были учениками внешней секты и приходились друг другу братом и сестрой. Их родители уже давно умерли, поэтому они осиротели. Однажды, пока Су Юн еще жил во внутренней секте, он встретил их на улице и решил помочь, предоставив убежище. Там им посчастливилось найти нормальную работу. Конечно, она была непроста, но в отличие от внешней секты, во внутренней хорошо за нее платили. Везло им недолго. Однажды Синь Юэ потеряла драгоценную духовную заколку, которая принадлежала одной из старейшин. Виновника попытались найти, но этого так и не вышло, поэтому служанки свалили всю вину на Синь Юэ. Она очень испугалась. Узнав об этом, распорядитель впал в ярость. Синь Юэ молила о прощении, но все без толку. Когда казалось, что все уже потеряно, Су Юн попросил распорядителя снять с нее обвинение. Тогда уже прошло 3 года, с того момента, как он потерял свой талант, но люди все еще думали, что ему просто нужно время, чтобы восстановиться, поэтому распорядитель выполнил его просьбу. Но даже это было бесполезно. Спустя какое-то время, распорядитель понял, что силы Су Юна не восстановится, и снова обвинил Синь Юэ. Но вот сами брат и сестра уже никогда не забудут его доброту. Су Юн вспомнил, что перестал работать, когда его выгнали из внутренней секты. Тогда он рассчитывал лишь на деньги ЦНР, но даже они были не безграничны. Если они кончались до конца месяца, Синь Юэ и Синь Ян бесплатно его кормили. Он не видел этих двоих с того момента, когда он до конца отрекся от семьи Су. Увидев, как милая девочка превратилась в красивую женщину, а радостный мальчик серьезным мужчиной, его сердце забилось чаще. Су Юн считал, что другом можно назвать всех, кто готов отплатить добром на добро. Девушка, Синь Юэ, с нетерпением подбежала к Су Юну и остановилась прямо перед ним. Своими черными глазами она осмотрела его с ног до головы. Закончив, на ее лице появилась радостная улыбка. «Брат Су Юн, ты в порядке? Мы беспокоились о тебе». «А, с чего вдруг? Как это с чего вдруг? Ты ушел из дома и, ну, в общем, ты ушел на задание и исчез на месяц. Я только вчера узнала, что ты вернулся, и решила заскочить, но дверь была закрыта. А когда я постучала, никто не ответил. Но теперь, когда я увидела, что брат Су Юн в целости и сохранности, мне намного легче». Засмеялась Синь Юэ. «То есть ты переживала, что со мной случится что-то плохое?» Синь Юэ не знала, что ответить. «Да, старший брат Су Юн, пусть сейчас это говорить немного неловко, но до этого момента мы очень за тебя переживали». Подойдя к Су Юну, сказал немного грубым голосом Синь Ян. С таким грубым голосом и мускулистым телом Синь Ян будто испускал ауру мужественности. Синь Юэ старалась не упоминать про то, что Су Юна выгнали из внутренней секты, чтобы он не почувствовал себя неловко, в то время как ее брат говорил все, что придет на ум. Из-за этого Синь Юэ настолько рассердилась, что казалось, будто сейчас у нее из ушей пойдет пар. Су Юн же просто улыбнулся и сказал: «Так дело в этом, ха-ха, ну об этом вы точно можете не беспокоиться». Когда Су Юн закончил говорить, Синь Юэ решила сменить тему. «Брат Су Юн, Ты тоже собираешься участвовать в турнире? Да. Но ведь ты ведь на шестой стадии измерения начинающего ученика, так? Осторожно спросила Синь Юэ. Ах да, брат Суюн, с таким уровнем культивации тебя запросто победят. Я думаю, тебе стоит забыть про турнир и вернуться домой. Снова ляпнул первое, что пришло в голову Синь Ян. Дурак, что это ты такое говоришь? Синь Юэ не сдержалась и пнула колено брата. Синь Ян сразу почувствовал, как боль распространяется по всему колено и начал тереть ушиб. Через секунду он пришел в себя и извинился. Суюн, я не имел в виду, что ты я. Суюн понимал, что он сказал это не со зла, поэтому ни капли не сердился и просто ответил. Я уже не на шестой стадии. Больше не га шестой стадии, одновременно сказали брат с сестрой и посмотрели друг на друга. Они почувствовали всю духовную энергию Суюна, но часть энергии Суюн все же намеренно скрыл. Почувствовав его ауру, брат и сестра были в шоке. «Какая сильная аура для начинающего ученика», — сказал единственную пришедшую к нему на ум фразу Синь Ян. «Брат Суюн, так значит ты наконец смог продвинуться дальше?» Синь Юэ заплакала, будто что-то внутри нее изменилось. «Посмотри-ка, а ведь его аура даже выше седьмого ранга, я впечатлен, так ты уже на восьмой стадии». «Отлично, брат, твой талант наконец вернулся». В душе Суюна потеплело, когда он увидел, как брат и сестра искренне радуются его успеху. Значит, помимо ЦНР, его любили и другие люди. Если мы все постараемся, то сможем занять призовые места, а потом мы перейдем во внутреннюю секту. Брат, у тебя появится шанс вернуть свою былую славу. Суюн засмеялся. Не переживай, уж мы то сможем попасть в две первые сотни. Сказав это, Синь Ян поднял кулак и поклялся, что они с сестрой смог занять призовые места. «Надеюсь, что нам не достанутся ученики внутренней секты», — тихо молилась Синь Юэ. «Бом, бом», — прозвучал колокол с центральной площади. Все обернулись, чтобы посмотреть, что там происходит. Глава 24. Кто второй, кто первый? Ученики направились к центру площади. Все ученики внутренней секты встали со своих мест. Неожиданно, в центре площади загорелся яркий сине-зеленый свет. Кирпичи, на которые падал свет, начали образовать огромную каменную постройку. Всего через пару секунд арена была готова. Около 300 учеников стояли возле стола для регистрации на турнир. На турнир записалось примерно 10 тысяч участников, поэтому, чтобы быстрее отделить достаточно сильных, на арене проходило по несколько боев одновременно. «Все ученики, отойдите от стола для регистрации на 5 метров». Попытался организовать толпу вышедший в этот момент мускулистый мужчина, который отвечал за порядок на турнире. Его лицо было закрыто одеждой. Ученики внешней секты начали строиться в ряд, со временем к ним присоединились ученики внутренней секты. В скором времени площадь перед столами для регистрации освободилась. А это наши знатные солдаты из внутренней секты семьи Су. Великий старейшина внутренней секты Субай, добро пожаловать. Организатор стал перечислять имена, повторяя их по несколько раз. После этого на площадь пришла еще одна группа богато одетых людей. Это были элитные солдаты, сопровождающие старейшину Шилун. Пока они садились и начинали есть предоставленные им духовные фрукты, от них исходила аура высокомерия. Солдаты лениво наблюдали за происходящим, пока их официанты ждали рядом, готовясь выполнять все их прихоти. Они там неплохо устроились. От силы зависит статус, от статуса, отношения. Когда элитные солдаты пришли на площадь, лицо диктора уже было красным от постоянных выкриков имен, но тем не менее, он все продолжал представлять учеников. Спустя какое-то время диктор посмотрел на организатора турнира, чтобы убедиться, что его слышно на всю площадь. Уже наступил полдень, время начинать турнир семьи Су. Всем участникам будет выдан номер, когда его назовут, выходите на арену, и да начнется же турнир. Когда он закончил говорить, колокол прозвучал еще 3 раза, после чего наконец остановился. Площадь снова начала наполниться учениками, они строились в очередь, чтобы получить свой номерок. Получив билет, нужно было сверить его с доской впереди. Сверившись, ученики могли отдохнуть или начать готовиться к предстоящей битве. Возле столов для регистрации стояли ведра, из которых доставали номера. Устройство, которое создавало билеты, выпускало духовный газ. Получив номер, ученики должны были подойти к следующему столу и назвать его. Получив свой билет, Суюн посмотрел на свой номер. 998. Первый раунд, первый стол, первая битва. 1795 против 821. Ха, так значит я буду сражаться с учеником шестой стадии. Забавно. Удар, пинок, захват. А-а, закричал участник. Дзынь. Первая битва. 1795 победил. Второй стол. Первая битва. 417 против 2777. Третий стол. Первая битва. 5129 против 3783. Четвертый стол. Ученики практиковались снаружи, ожидая, пока их номера назовут. Но в то же время, они постоянно поглядывали на доску с объявлениями. Если наступала их очередь, то номер на доске становился красным. Синь Юэ и Синь Ян повезло, их очередь настала еще на первом раунде. Пока они подходили к арене, на них смотрел Су Юн. Наблюдая за сражением двух учеников перед собой, Су Юн понял, что они очень опытны. Спустя пару минут матч наконец закончился, и Синь Юэ и Синь Ян усердно практиковались в культивации, пока жили во внешней секте. Их родители умерли, когда они были еще совсем маленькими, местные хулиганы постоянно над ними издевались, поэтому они были одержимы культивацией. Так, они надеялись стать сильнее и получить шанс на лучшую жизнь. И вот этот шанс наконец появился, турнир, проходящий 3 раза в год. Пусть восьмая стадия и не считалась особо высоким показателем, во внешней секте они считались выдающимися учениками. Когда один из учеников выиграл, окружающие посмотрели на него с уважением в глазах. Победитель подошел к Су Юну. «Старший брат Су Юн, ну как, разве я не силен?» Ухмыляясь, сказал Син Ян. В ответ Су Юн улыбнулся и кивнул. «В турнире очень много участников. Боюсь, что ты можешь не справиться, но ты должен», — хриплым голосом сказал Син Ян. «Будем помогать друг другу». «Хорошо», — общались трое учеников. В этот момент толпа снова зашумела. Су Юн повернулся, чтобы посмотреть, на что так отреагировали участники, и увидел, как к нему подходит какой-то ученик. Выглядел он очень крепким и высоким, его нос был длинными, глаза глубокими, взгляд пронзительным. Хоть от него и исходила хорошая аура, на самом деле он часто издевался над учениками внешней секты. «Это же Су Нанье!» — крикнула Синь Юэ. «И кто же этот Су Нанье?» — спокойно спросил Су Юн. «Брат Су Юн, ты правда не знаешь, кто он? Даже обычные ученики о нем знают», — удивился Синь Ян, но продолжил. «Он второй по силе во внешней секте, его считают гением». «Второй по силе? Да, я слышал, что сильнее него только Су Цин», — ответил Синь Ян. В следующую секунду он почувствовал, как к нему начал приближаться источник очень сильной духовной ауры. Лицо Синь Яна резко сменилось, все его тело задрожало. Ему стало тяжело дышать, из-за чего он упал на колени в агонии. Когда Су Юн это увидел, его лицо стало очень серьезным. Он схватил Синь Яна за одежду и поднял на ноги. Синь Ян на время освободился от той ауры. Все еще продолжая тяжело дышать и сильно потеть, он упал на пол. Синь Ян был на восьмой стадии, но все же чья-то аура на него так сильно подействовала, это значит, что человек, который ее испускает, должен быть хотя бы на 10-й. «Брат, ты в порядке?» – встревоженно спросила Синь Юэ, помогая ему встать. «Я в порядке», — прошептал Синь Ян хриплым голосом. Не дожидаясь, пока он встанет, к троице подошел молодой парень. Су Нанье продолжал использовать свою ауру на Синь Яна. Синь Ян этому удивился. «Кто ты сказал на втором месте по силе во внешней секте, а кто на первом?» — спросил Су Нанье, смотря на Синь Яна безэмоциональными глазами. Казалось, будто он готов убить его прямо здесь и сейчас. «Что на первом, на втором?» — не понимая, что происходит, спросил Синь Ян. Пару мгновений спустя к его груди направился кулак Су Нанье. Огромная энергия обхватывала его кулак, что придавало ему взрывную силу, способную пробить ребра. Никто не ожидал от него такой резкой атаки, в том числе Су Юн. Но уже придвинувшись к груди Синь Яна, рука резко остановилась. А, Су Нанье не понимал, что произошло. Но увидев, как его руку кто-то схватил, он вернул свое хладнокровие. Она двигалась со скоростью света, невероятная реакция. Остальные даже не успели понять, что произошло. «Мой друг очень честен от природы, он просто говорил, что думал о внешней секте. Если он как-то вас оскорбил, надеюсь, вы не приняли это близко к сердцу», — сказал Су Юн. «Кто ты такой?» Глаза Су Нанье сузились, когда он прошептал эти слова. «А не тот ли ты мусор, который зовут Су Юн? Ты посмел бросить вызов боссу и все еще надеешься выжить? Мусор, который выгнали из внутренней секты, осмелился вернуться. Ты ведь думаешь снова получить доступ во внутреннюю секту? Это бесполезно. Даже если ты победишь в турнире и сможешь вернуться, никто из внутренней секты не захочет тебя видеть. Ты не сможешь вернуться во внутреннюю секту, ты просто мусор. Критиковали Су Юна головорезы за его спиной. Они стояли слишком далеко от них, поэтому не видели его реакции, его силы. Су Нанье удивился. Так ты Су Юн? Су Юн молчал. Похоже, слухи про тебя, неправда. А ты веришь всем слухам? Мне все равно, продолжил Су Нанье, это еще не конец. Я еще докажу, кто является самым сильным во внутренней секте. Мне нет смысла оставаться здесь, вот только подожди, пока нам выпадет шанс сразиться. Я дам тебя понять, на что я на самом деле способен. Закончив говорить, Су Нанье ушел. Толпа людей вокруг сразу же рассеялась. Глава 25. Неожиданный исход. Син Ян был сбит с толку. Старший брат Су Юн, зачем он это делает? Я ведь ему ничего плохого не сделал, но он все равно напрашивается на неприятности. Ничего не сделал? Какой же ты дурак! Сердито говорила Син Юэ. Уровень культивации Су Нанье намного выше, чем у обычных учеников, поэтому он очень чувствителен к критике. У него такой характер, что он никогда не примет тот факт, что Цин Эр сильнее его. Видимо, он услышал тебя, когда проходил мимо, вот и разозлился. К счастью, брат Су Юн выручил нас и извинился за твое поведение. Если бы не он, мы бы так легко не отделались. Договорив эти слова, Син Юэ развернулась в сторону Су Юна, ее лицо наполнилось благодарностью. Она даже не видела, как Су Юн остановил удар Су Нанье, потому что стояла у него за спиной. Син Юэ думала, что он так неожиданно простил их потому, что увидел Су Юна, который когда-то был частью внутренней секты. Почему же еще он мог так резко уйти? Син Ян до сих пор отходил от шока, даже он не заметил того, что Су Юн остановил удар, хотя это произошло прямо перед ним. Син Ян, на улице можно поговорить почти о чем угодно, но все же, не надо постоянно говорить первое, что придет на ум. Некоторые участники турнира уже на 10-й стадии, обычно им все равно на то, что о них говорят, однако, если ты все же сможешь вывести их из себя, то ничего хорошего ждать явно не стоит. Тот же Су Нанье, вот он на 10-й стадии, если бы тебе пришлось с ним сразиться, то у тебя и шанса бы не было. Надеюсь, что его следующий противник не будет даже пытаться его победить, иначе о попадании во внутреннюю секту можно забыть. Осторожно сказал Су Юн, и Син Ян, и Син Юэ кивнули в знак согласия. А теперь, нам нужно постараться, чтобы все же туда попасть. Увидев, как брат и сестра начали нервничать, решил приободрить их Су Юн. Вау! В эту же секунду что-то в руках Су Юна загорелось алым цветом. «Брат Су Юн, твоя очередь!» — восторженно сказала Син Юэ. «Ага!» — кивнул Су Юн и развернулся ко входу на арену. «Ты справишься!» — кричали ему вслед брат с сестрой. «Через пару минут вернусь!» — последовал ответ Су Юна. «Бом! Номер 807 выбывает!» Номер 998 против 173, громко выкрикивал судья. Через пару секунд к арене подошли два человека. «Смотри, смотри, разве это не Су Юн?» «Су Юн, тот самый мусор, который вышвырнули из внутренней секты, он самый. И кому же так повезло с ним сразиться? Наконец встретить его вживую, это уже и сражением ведь сложно назвать. Эх, почему он мне не достался? В прошлом матче мне пришлось потратить много духовной энергии и приложить немало физических усилий. Я даже не уверен, справлюсь ли со следующим соперником. Дай судьбе выбрать твое будущее. Громко обсуждали между собой Су Юна 87 учеников. Вокруг арены собралась толпа людей, которые пришли туда лишь бы посмотреть на Су Юна. А мне сегодня везет. Не думал, что в самой же первой дуэли мне достанется такой слабак, как ты. Отлично. Замечательно. Ха-ха-ха. Неожиданно засмеялся парень в желтой броне, глядя на своего соперника. «Да ты бы даже со своей матерью не справился!» Ученики вокруг смеялись, кивая ему в знак согласия. «Если я все же не смогу выиграть, то съем кусок дерьма на людях», — говорил соперник Су Юна, «сюда», своими потрескавшимися губами, после чего снова рассмеялся. «Я даже стараться особо не буду. Так уж и быть, раз ты мой первый противник, пожалею тебя». Бом! Звук от колокола разошелся по всей арене, отчего все ученики затихли, ожидая, пока судья не сделает объявление. 87-й матч официально начинается. Только он сказал эти слова, как соперник Су Юна рванул вперед, тряся головой то взад, то вперед. Он даже не думал как-то защищаться и толком не использовал свою духовную энергию. Он даже не считал Су Юна за противника, он презирал его. Он уже было подумал, что выиграл. Но Су Юн резко начал действовать. Его маневры были невероятно быстры. Его сила толкала его вперед. Сильная духовная аура обхватывала его тело, словно молния, готовая ударить в любой момент. Когда он уже начал приближаться к своему сопернику достаточно близко, вихри из духовной энергии обхватили его кулаки. А Суда был поражен его способностям, он даже не успел среагировать на его атаку. Сделав еще один шаг, Су Юн встал в боевую стойку и с невероятной силой направил свой кулак в сторону противника. Бум! От такого сильного удара тело Суда отлетело назад. Он ударился об изоляционный барьер, который окружал арену, после чего упал на землю, перекатился вперед и наконец остановился. Суда перестал шевелиться, кажется, он потерял сознание. Бум! Участник номер 998 становится победителем 87-го матча, выкрикнул судья. Ах! Ахнули все зрители. Они терли свои глаза, потому что не могли поверить в увиденное. Я ведь все правильно понял, Су Юн победил, более того, он сделал это всего одним ударом, это невозможно, видимо, его противник просто слабак. У его соперника был 7-й уровень культивации, но он не справился. Как так? Культиватор 7-го уровня не выдержал и одного удара от культиватора 6-го. И что? Суда правда съест кусок дерьма, он ведь сам напросился. Удивлялись зрители, переглядываясь между собой. Су Юн смахнул пыль со своего плеча и ушел с арены. Толпа перед ним резко разошлась, чтобы он мог пройти. Никто его не критиковал, никто не кричал, никто даже не шептался о нем. Су Юн вернулся на турнирную площадь. Син Ян в это время сражался с другим соперником, поэтому встретила его только Син Юэ. «Брат Су Юн, я видела, как ты сражался, черт возьми!» Смеялась Син Юэ, «ты и вправду стал очень сильным, вау! Просто мой соперник не принял меня всерьез!» Посмеялся в ответ Су Юн. Никто не ожидал такого исхода битвы. Все думали, что Су Юн проиграет, ведь они не знали, что он уже не на 6-й стадии. Его слишком недооценили, это дало Су Юну огромное преимущество. В скором времени начался второй раунд, возле 37-й регистрационной стойки. Обычно, возле одного стола стояло всего около дюжины человек, иногда две. Удивительно, но сейчас возле этой стойки собралось около сотни людей. Именно на 37-й арене и должен был пройти следующий матч Су Юна, поэтому он зашагал в ее сторону. Как только Су Юн подошел поближе, послышались вопли толпы. «Босс, они даже не сражались, там даже и битвы-то не было, не говори так, он может тебя услышать. Мне даже страшно узнать, насколько увеличился его уровень культивации. Когда это произошло, до того, как он покинул внутреннюю секту, я сам совсем разберусь», — кричал парень с голым торсом. Ученики, презирающие Су Юна, резко замолчали. Су Юн развернулся на звук и увидел там лысого мужчину. Его звали Дун Му, он был лидером одной группировки во внешней секте. Все его знали, потому что у него был высокий престиж. Су Юн посмотрел на билет, чтобы посмотреть, кто его соперник. Им оказался Су Хэй, которого, как оказалось, победил Дун Му. Начинающий ученик с 8-м уровнем культивации, с сильным телом и яростными молодыми глазами, которые повидали множество сражений. Его сила была очень высокой. Все знали, что Дун Му часто ввязывался в драки. Неудивительно, что Су Хэй стал его прислужником. В двух предыдущих матчах он не слабо побил своих соперников. Этот турнир был его шансом попасть во внутреннюю секту. Он был сильнее Дун Му на несколько уровней культивации. И вот, начинается битва между двумя учениками. Дун Му засмеялся. «Разберись уже с этим мусором». «Да, брат Дун Му». Су Хэй посмотрел на Су Юна. Бум. Как только колокол зазвенел, он сразу рванул к Су Юну. Все его тело окружала сильная духовная энергия, а его аура поглощала Су Юна со всех сторон. Глава 26. Никакой пощады. Вуш. Су Хэй быстро сократил дистанцию между ним и Су Юном парой рывков. Всего за пару мгновений его аура увеличилась, пока он выпускал свою духовную энергию. Он целился прямо в грудь Су Юна. Даже если бы его не убил этот удар, не сблокировав его, Су Юн бы получил серьезные ранения. Более того, даже если он его сблокирует, то все равно получит неслабые повреждения, ведь кулак Су Хэя заряжен огромным количеством духовной энергии. Как беспощадно! С таким ударом он рассчитывал всего на два возможных исхода – смерть Су Юна или получение им серьезных ранений. Но несмотря на это, как только его кулак приблизился к его цели – бум! Ладонь Суюна остановила его удар так легко, будто его не пытались убить, а просто слегка толкнули. Вся сила удара испарилась. Во время столкновения от их рук пошел дым. «Что?» Дунму подпрыгнул от увиденного. На его лице застыло выражение удивления. Суюн, ученик, которого выгнали из внутренней секты, остановил могущественный удар стального кулака одной ладонью. И ведь Сухой явно вложил в этот удар почти всю свою духовную энергию. «Сухой, ты что, не ел сегодня?» – насмехался Дунму. Все зрители замолчали. Сухой тоже был поражен произошедшим, он не мог поверить своим глазам. Только окончательно обдумав эту ситуацию, он смог прийти в себя. Это явно какая-то уловка. Невозможно, чтобы с Суюном было так тяжело справиться. Но самое главное, его боссы и друзья сидели среди толпы, которая наблюдала за сражением. Он не мог проиграть при них. Сухой глубоко вздохнул и успокоился. Он снова покрыл свое тело духовной аурой и рванул вперед. На этот раз он подпрыгнул, подняв свои ноги, чтобы со всей силы пнуть Суюна. Но несмотря на его скорость, в следующую же секунду его ударили еще быстрее по его животу. Бам! Тело Сухой пролетело до самого конца арены и ударилось о забор. Схватившись за живот, он затрясся от боли. Но Сухой был настроен серьезно, он быстро встал и продолжил сражаться. Никто из зрителей не издавал и звука, никто его не критиковал. Они все так же молчали. Они были не настолько глупы. Достаточно было увидеть удар Суюна, чтобы понять, что на самом деле происходит. Судя по слухам, Суюн был каким-то слабаком, но на самом деле это было не так, а он не так прост, как кажется, сказал Дунму. Суюн начал медленно подходить к Сухою, его лицо оставалось таким же безэмоциональным, как и в начале матча, лишь с одним отличием, теперь в его глазах появилось желание убивать. Подняв голову, Сухой увидел меч в руках Суюна. Он предчувствовал свою неизбежную смерть. Его лицо застыло в страхе, а сердце забилось еще чаще. Вуш! Суюн пнул своего противника прямо по голове, не показывая никакой пощады. Бам! И снова, тело Сухой отправилось в полет. Духовная аура, защищающая его голову, начала трескаться. Перекатившись по полу, он наконец остановился. Никто не знал, жив ли он еще, но на этом Суюн не остановился. Он снова начал подходить к своему сопернику. Шаг за шагом, окружающая его аура начала расти, сгущаться, становиться острее, охватывать и сжимать все вокруг. За пару мгновений все его тело уже покрылось сильной аурой. 37-й матч, остановитесь немедленно. Поняв, что что-то не так, закричал судья. Суюн, что ты делаешь? Это всего лишь турнир, ты что, правда так хочешь его убить? Спрыгнув на арену, сказал Дунму. Суюн, ты ведь уже победил. «Зачем ты продолжаешь сражаться? Немедленно остановись!» – прорычал Дунму. Остальные четыре судьи также поразились действием Суюна. Увидев это, он остановился. Если бы судьи не вмешались, Суюн так бы и убил его на месте. Он ведь даже не ненавидел Сухая и не держал на него обиды. Он так действовал только из-за того, что сам Сухой желал убить его. Раз он собирался забрать его жизнь, так почему Суюн не мог сделать того же? Но все же, судьи остановили матч. Если бы Суюн не следовал правилам турнира, то никогда бы не смог попасть во внутреннюю секту. Один из судей быстро подбежал к Сухою и поднял его голову. Внимательно осмотрев его тело, он сделал вывод, что пусть его аура сильно ослабла, его мозг был цел. Это означало, что Сухой все еще жив. Поняв это, судья попросил Дунму отвезти его в медпункт. «Ваша честь, он сжульничал. Он хотел убить Сухая. Это нарушение правил». Дунму увидел, как безразлично к этому отнеслись судьи, но все же хотел, чтобы Суюн понес наказание. За него говорили его эмоции, а не разум. На турнире нельзя ограничивать свои силы, пока никто на арене не погиб, правила не нарушены, спокойно заявил судья. Дунму продолжал нервно кричать, но, он только что, ты что, какой-то неудачник. Главное, это практика, а участники, сражающиеся на арене, не должны касаться зрителей, это их личное дело. После этих слов судья перестал обращать внимание на возражения Дунму и принялся готовить арену к следующему сражению. Пока Суюн сходил с ринга, Дунму не мог и пошевелиться. Затем, он все же ушел с арены вместе со своей прислугой, злобно посмотрев на Суюна. Другие ученики перестали презирать Суюна, более того, они стали его бояться. Всего за два матча, ученики поняли, что он из себя представляет. Никто больше не осмеливался называть его мусором. В это же время, Небольшая группа богато одетых людей сидели в углу и наблюдали за происходящим. «Так значит, что-то он все же делать умеет», — сказал их глава. «Ба, да это все, на что он способен», — с презрением твердили люди позади него. «Я уже все утроил. Если он выживет еще пару матчей, то встретится с тобой, только попробуй проиграть. Господин, почему вы так беспокоитесь из-за этого сражения? Я что, выгляжу обеспокоенным?» «Да, это мы еще посмотрим». Ухмыльнувшись, глава развернулся и пошел к выходу. Как только Суюн победил, он направился на площадку, где он обычно встречался со своими друзьями. Там он обнаружил бледнолицего Синьяна. Все его тело было покрыто шрамами. Его как раз лечила его сестра, Синьюэ. «Что случилось?» – спросил Суюн. «Мы встретились с одной сволочью», – сказал Синьян своим хриплым голосом. С такими ранениями на лице Суюна было больно даже смотреть на него. «Ученик из внутренней секты?» «Нет, Сунанье». Не дожидаясь, пока ее брат что-то ответит, Синьюэ пожаловалась Суюну. Он достался Синьяну в противнике. Повалив его уже около 10 раз, Сунанье даже не думал останавливаться. Более того, он бил все сильнее и сильнее. Синьян получил серьезные ранения. «Ты же с ним уже встречался 3 матча назад», — нахмурившись, сказал Суюн. «Аргх, черт, стоило мне немного облениться, как я проиграл. Я бесполезен», — говорил Синьян, стиснув зубы. Он так долго тренировался, но вот все, чего он добился. Синьян не мог с этим смириться. Сунанье очень сильный противник, к тому же, у него всегда был доступ к лекарствам для культивации. Более того, он же носит броню, поэтому это не твоя вина, что ты не смог его победить. Иногда такое случается, тогда все, что остается делать, так это тренироваться еще усерднее, утешал его Суюн. Синьюэ закивала, а Синьян глубоко вздохнул. Вспышка. Внезапно, билеты Суюна и Синьюэ загорелись красным. Спустя 3 дня, большая часть слабых учеников уже выбыла. Оставались лишь самые сильные или же ученики внутренней секты. Вопреки всем ожиданиям, Суюн справился со 2-м раундом. Синьюэ так и не встретила на арене никого особо сильного, поэтому также спокойно пережила этот раунд. Им дали день отдыха, после чего бои должны были продолжиться. Больше чем половина учеников внутренней секты уже выбыла, поэтому шансы встретиться с учеником внутренней секты заметно возросли. Большая часть участников из внешней секты просто сдавались, если им в соперники доставался участник из внутренней. Вспышка. Билет в руках Суюна снова загорелся. Синьюэ сказала: «Суюн, я буду наблюдать за твоим сражением и поддерживать как могу». «Ну и хорошо», — кивнул Суюн. Тогда этот дуэт разошелся, Синьюэ пошла искать свободное место, чтобы посмотреть на сражение Суюна, а Суюн отправился на сам ринг. Его противник никак не появлялся, но он продолжал ждать. Возле арены собралось уже около 100 людей. Замечая Суюна, все ученики подходили к арене, будто ожидали от него нового выступления. Никто не верил, что Суюн и вправду победил во всех своих сражениях, поэтому они собирались посмотреть на него сами. Неожиданно, со стороны арены послышался какой-то шум. Суюн и Синьюэ посмотрели на его источник и увидели там подходящего к арене Сунанье. Лицо Синьюэ резко побледнело, пока она шептала: «Неужто против него и будет сражаться брат Суюн?» Глава 27. Поедание куска мрамора. Сунанье не выражал никаких эмоций, поднимаясь на арену. Он встал прямо перед Суюном. На такое зрелище пришло еще больше зрителей. Пусть Сунанье и был учеником внешней секты, он все равно был очень сильным соперником, поэтому немало людей пришли посмотреть именно на него. Никогда бы не подумал, что этот мошенник Суюн сможет сравниться по силе с Сунанье. Но все же, я думаю, что это станет концом его удачливых побед. Не говори так. В прошлых матчах он использовал далеко не всю свою силу, так что он может справиться с Сунанье. Ой, да ладно, если Суюн победит, я съем кусок мрамора. Ловлю на слове. Раз уж ты сам это сказал, то сдержи потом свое обещание. Отлично. Зрители шептались между собой. Лицо Синьюэ так и оставалось очень бледным. Она беспокоилась за Суюна. Она бы никогда не подумала, что Суюну не повезет настолько же, насколько не повезло ее брату. Что же с ним будет? С братом Суюном все будет в порядке? Или может ему лучше сдаться? Синьюэ нервно ходила кругами, не зная, что делать. Она просто хотела сказать Суюну, чтобы он сдался, но арена уже была закрыта. Толпа затихла. Все начали следить за происходящим на ринге. Всего через пару секунд эти двое начнут свое сражение. Никто не издавал и звука, атмосфера стала очень напряженной. Посмотрев на Суюна, Сунанье сузил свои глаза. «Неожиданная встреча, не правда ли?» – начал говорить Сунанье. «Похоже, ты над этим потрудился». Суюн не думал, что их встреча была совпадением. Из тысяч учеников сошлись именно Суюн и Сунанье. Здесь явно что-то нечисто. Правила турнира запрещают обмениваться билетами, угрожая дисквалификацией, но отследить действия всех учеников очень сложно. Даже запретив обмен, всегда найдутся люди, готовые продать свои билеты. Да и какая разница, людей узнают по лицу, а не по номеру. Продолжал Суюн. Сунанье продолжал спокойно смотреть на него. После этих слов, Суюн замолчал. «Раньше, я хотел показать, что такое настоящая сила только тому пареньку. Теперь же, я покажу вам всем, что это я самый сильный ученик внутренней секты, а не Цинге», прошептал Сунанье, становясь в боевую стойку. «Тогда почему ты просто не устроил сражение с ним напрямую?» — неожиданно спросил Суюн. Сунанье рассердился, но не сказал ни слова. От этого Суюн засмеялся. «Ты даже сам понимаешь, что не ровня Цинге, так зачем ты продолжаешь настаивать, что ты самый сильный во внешней секте? Заткнись». От слов Суюна, Сунанье впал в ярость. Его глаза покраснели. Не сказав и слова, он помчался вперед, к Суюну. Использовать оружие им было запрещено, поэтому все, на что они могли рассчитывать, так это на свои кулаки и духовную энергию. Сунанье использовал всю свою силу, направив свою духовную энергию, словно цунами, в сторону Суюна 10 быстрыми ударами. Он был не только быстр, но и очень силен, почти как Суюн. Приближаясь, духовная энергия начала давить на все его тело. Будь он обычным человеком, у него не было бы и шанса выстоять перед такой атакой. Сунанье пришлось бы искать нового соперника. Чтобы его победить, нужно найти способ контратаковать его духовный удар. Какое-то время Суюн продолжал стоять на месте, не шевелясь, после чего наконец сделал пару шагов назад и увернулся от атаки. Очевидно, Сунанье отличался от других соперников Суюна. Он был сильнее, быстрее, зловещее. Он не щадил никого. Даже самые первые его удары были летальны. Суюн как можно быстрее готовился к атаке. Вуш! Кулак пролетел прямо возле его головы. Ветер, образовавшийся от скорости атаки и духовной энергии, вложенной в него, прозвучал на всю арену. Но его удар был не так прост. Сунанье считался элитой среди внешней секты. Он был обучен как атаке, так и защите. Сделав всего пару шагов, он оказался за спиной Суюна. Он снова атаковал, но его атака снова была сблокирована, даже несмотря на то, что последовало со спины. И вот последовал еще один удар, наполненный духовной энергией. Он смог повредить духовную ауру Суюна, но все же, сам Суюн от него увернулся. Зрители не могли даже разглядеть Сунанье из-за его скорости, но Суюн ему не уступал. Он продолжал уворачиваться, после чего подставил подножку, в попытке остановить его серию атак. Сунанье заметил это, и что-то в его глазах засияло, будто именно этого он и ждал. После этого, он ненадолго остановился, после чего сразу же подскочил и направил обе свои ноги в сторону ноги Суюна. Вложив в удар духовную энергию, он начал падать словно гора. Такую атаку было невозможно сблокировать. От такого поворота событий все зрители ахнули. «Осторожно, брат Суюн!» – нервно крикнула Синь Юэ. Именно в этот момент Суюн высвободил свою духовную ауру и контратаковал Сунанье. Все, кто это видел, думали только об одном – он умер. Сунанье, начинающий ученик 10 уровня, как какой-то обычный ученик мог рассчитывать на то, что его аура сблокирует такую атаку? Было такое чувство, будто Суюн сам хотел умереть, но в данной ситуации это могло полностью изменить ход битвы. От атаки было невозможно увернуться, поэтому он принял ее на себя. Сунанье был обучен, как правильно атаковать и защищаться, и всегда просчитывал возможные действия своего противника, контролируя все поле битвы. Сунанье несравним с обычными учениками. Немногие могут так сражаться. Но сможет ли он держать все под контролем во время следующего выпада? Зрители качали головами. Неожиданно, бам, появился небольшой взрыв. Они засвидетельствовали момент, когда из-за столкновения духовной энергии образуется взрыв. После взрыва, кто-то вылетел из дыма, ударившись о край арены. Ученики затаили дыхание, пытавшись понять, кто это был. Это Суюн? Нет, это был Сунанье. Увидев это, все зрители были в шоке. Они заметили, что Сунанье тяжело встать, из-за ранений по всему его телу. Не дожидаясь, пока он закончит ерзать, Суюн подошел поближе. Два кулака, заряженные духовной энергией, били Сунанье словно два молота. Бам, бам, бам, бам. Все тело Сунань тряслось из-за таких сильных атак. Аура, окружающая его тело, была с легкостью пробита. Он был уже настолько ранен, что не мог сопротивляться. Все его тело было избито, броня измят, а нос сломан. Сунанье все еще пытался защититься, но с каждым ударом его сопротивление становилось все меньше. Суюн не собирался останавливаться, он продолжал атаковать, не давая ему и шанса сбежать. Бум! Победителем становится участник номер 998, прокричал судья. Толпа вокруг все еще молчала. Никто не мог поверить в увиденное, поэтому продолжал смотреть из стороны в сторону. Сунанье, ученик на 10-й стадии, проиграл. Более того, ему не оставили и шанса. Так каков же уровень культивации у Суюна? Возможно ли, что он стал продвинутым учеником? Одна мысль об этом заставляла людей содрогаться от страха. Как Суюн мог стать таким сильным? Синьюэ тоже не могла поверить в произошедшее. Посмотрев на его прошлые матчи, она понимала, что его уровень культивации вырос, но чтобы настолько. Он справился с одним из самых сильных учеников внешней секты. Более того, даже пропустив несколько ударов, на нем не было и царапины. Суюн спрыгнул с ринга и вздохнул. Из-за адреналина в мозгу он не мог прийти в себя. Хоть всем и казалось, что Суюн с легкостью победил Сунанье, на самом деле ему просто повезло. Сунанье превосходил его в скорости, но тем не менее решил использовать свою духовную силу. Использовав 5 гранул для культивации фрукт полумесяца, духовная энергия переполняла тело Суюна. Когда же Сунанье использовал свою духовную энергию, Суюну выпал шанс атаковать, которым он воспользовался и победил. Если бы Сунанье так и продолжил свою серию быстрых атак, Суюн бы не справился так легко. Тело Сунанье отвезли в медпункт. Толпа быстро разошлась. «Эй, не уходите!» — кричал ученик, пытаясь уговорить хоть кого-нибудь остаться. «Где там ученик, который обещал съесть кусок мрамора?» Кто-то из толпы засмеялся. Увидев кусок мрамора, лицо ученика позеленело. За битвой между Суюном и Сунанье наблюдало много людей, в том числе Цинге. «Сида, это, конечно, хорошо, но Сунанье был слишком глуп. Я не ожидал, что с его то силой его так побьют», — засмеялся высокий и привлекательный Цинге.